Девушка что-то прошептала. Вздохнув, я вытащил меч и направился в лес, посматривая себе за спину, а то вдруг она решит ударить меня в спину, а этого я допустить не могу. Хотя она и может стереть меня в порошок одним заклинанием, я все равно должен быть готов к предательству, ведь все, кто меня окружает, предатели. Когда Алкид ушел, Медея позволила себе заплакать, не от горя или боли, а от счастья. Нашелся тот, кто высказал всю правду прямо в лицо Ясону. Никто прежде не заступался за нее, а тут, почти незнакомец буквально вынес ее из рук злого человека на своих руках, перед этим победив злодея. Успокоившись, девушка начала готовить небольшую полянку к будущему ночлегу, чтобы хоть как-то отплатить юноше за доброту. Вдруг щечки Медеи покраснели, когда она вспомнила слова, что прошептала: «Я тебя никогда не брошу», вот что сказала тогда колдунья. Но об этом Алкид узнает очень нескоро. Примечание к части. Спасение души есть высшая благодетель. Алкиду надо теперь становиться психологом. Как итог, почти вся глава о переживаниях и пикапе Медеи, о котором ГГ даже не подозревает. Что поделать, при таком раскладе будет лишь два конца. Ты мой лучший друг или же снимаешь штаны. Как видно, Медея склоняется ко второму варианту. Давайте же пожелаем Алкиду удачи. И главное, чтобы он не переступил черту, где девушка превращается в Индире. Оставляйте комментарии, иначе проды не будет. П.С. Что со мной стало? Я никогда так не писал. И снова нет выборов классов. Как так-то? Глава 3. Выбор, что изменит жизнь. Небольшая деревня посреди леса. В этом поселении, состоящем из двух десятков домов, жили минады. Минады – зверолюди, покрытые синей шерстью. Вместо человеческих ушей у них уши кошки. Никомата на греческий лад. В их роду могли рождаться только девочки. По крайней мере, никто никогда не видел минаду мужского пола. Эти существа сбивались в стаи и жили группами максимум по 100 особей, которые создавали небольшое поселение. В отличие от тех же сатиров и кентавров, минады разных групп не враждовали между собой, а вполне мирно существовали. Несмотря на грязные слухи, что распускали люди, эта раса была самой миролюбивой среди других. Они не нападали первыми, если не провоцировать или агрессивно вести себя на их территории. Они заботятся о своих детях, живут в гармонии с природой и никогда не занимаются похищением мужчин. Изредка, когда группе срочно нужно потомство, а так минады используют все свое обаяние и красоту, чтобы соблазнять. После спаривания, мужчина может идти, куда захочет, или же остаться. Но последнее редко случается. У этого вида существовало несколько расцветок, начиная голубым и заканчивая салатовым. У каждой особи были свои повадки и привычки. Но они были похожи в одном. Девушки никогда не нападали на города без причины. Фивы, которые стояли недалеко, устроили недавно рейд, уничтожив несколько поселений. Поэтому кошки просто мстили за убитых сестер. Но вернемся к поселению в лесу. Минады оборонялись от очередного нападения сатиров. Это было уже четвертое за месяц, что было странно. Обычно это означало, что у них появился новый главарь, который вел в бой сатиров против всех вокруг. Враги ложились кучами, ведь среди минад огромное количество копейщиц и лучниц, которые просто не подпускали сатиров на расстояние вытянутой руки. А за этой битвой наблюдал молодой черноволосый юноша. Он сидел в кустах, положив руку на рукоять своего меча, который висел на левом бедре. Алкид решал, что делать. Можно было неожиданно влететь в толпу и перерезать всех ради опыта и возможных вещей. Можно было помочь минадам, ведь они единственные разумные монстры. Да и видел юноша парочку детей, а детей он убивать не будет, ведь они не способны предавать. Вот взрослые, да, а дети, нет. Да и не зверь он, чтобы убивать детей и их матерей. Конечно, можно было бы и бросить все, как есть. Тем более минады с легкостью отбивали атаку диких сатиров, которые шли напролом. Но, неожиданно для всех, из леса, с той стороны, откуда пришли сатиры, вышел трехметровый широкий предводитель сатиров. Темная шкура, огромные рога, большой круглый щит с прибитыми к нему головами трех человек и топор, который человек поднимал бы двумя руками. Алкид посмотрел на босса и кивнул. Вот его цель. Так можно сразу убить нескольких зайцев. Помочь минадам, остановить сатиров и получить огромное число опыта и, возможно, редкие вещи. Этот щит и топор вполне можно было продать за хорошие деньги, а кожаный нагрудник пустить на полоски для штопания брони и создания рюкзаков. Поднявшись, юноша медленно вытащил меч из ножен и постучал им по дереву, привлекая внимание всех, ведь он был буквально в 5 метрах от битвы. Его клинок показал на предводителя. Взмах меча, и Алкид начал медленно двигаться к противнику, который повернул свою голову к нему. «Я вызываю тебя на бой, животное!» Все монстры дернулись от страха, услышав голос воина, настолько холодный, что даже зимние вечера показались бы теплыми. Сатиру не понравились слова, которые сказал юноша, поэтому он сорвался с места на огромной скорости, занося топор для удара. Мечник перехватил клинок двумя руками и завел его назад. Его глаза похолодели больше обычного. Топор сатира ушел в молоко, когда парень просто отошел с траектории атаки. Его меч засветился оранжевым светом и влетел в щит предводителя. Боль пронзила левую руку гиганта, когда меч с хлюпающим звуком вошел в плоть, пробив щит вместе с головами, которые были к нему прибиты. Но, к сожалению парня, щит не разлетелся на куски, а лишь треснул. Все-таки металл он не мог пробивать с такой легкостью, что и деревянные баклеры. Атака сатира не заставила себя ждать. Круговой удар зацепил живот парня вскользь, но зацепил. Небольшая царапина появилась на теле. Воин зашипел от боли. Топор был покрыт ядом, который жег рану. Снова удар топора, который пришлось принимать на меч. Клинок выдержал, но руки Алкида задрожали от мощи обрушившегося удара. Сместившись вправо, воин сбросил топор со своего меча и рубанул по открытому плечу сатира. Клинок вошел в плоть, заставив великана зареветь от боли и ярости. Быстро вытащив клинок, юноша отпрыгнул на безопасное расстояние, почуяв неладное. Его глаза распахнулись от удивления, когда сатир неожиданно появился перед ним, выставив круглый щит вперед. Меч вновь засветился и горизонтальный удар встретил удар щитом. На этот раз щит не выдержал и раскололся на 2 части, как и рука, которая разделилась на 2 части. Предводитель спокойно отрубил поврежденную руку и довольно зарычал. Ладони Алкида были стерты в кровь, а по рукам бегали неприятные болевые ощущения. Все-таки бить со всей силой по металлическому щиту и блокировать жестким блоком удар топора не лучшая идея. Теперь он страдал от отдачи. Но, по крайней мере, сатир лишился руки со щитом. Сатир обрушил свой топор на голову Алкида. От этого удара он просто уклонился. Вверх поднялось облако пыли и куски земли. Под лезвием топора, который ударил по земле, образовался небольшой кратер. Воин подметил, что удары сатира стали более сильными. Юноша мимолетом глянул на Минат. Те уже давно одолели сатиров и теперь сжигали тела недалеко от деревни, но за ним наблюдали. 5 пар кошачьих глаз с восхищением смотрели на юного воина. И эти взгляды очень не нравились Алкиду, ведь так смотрят те, кто хочет предать. Взмах меча, и клинок входит в бок сатира, пропоров кожаный нагрудник. Предводитель вновь взревел и с сумасшедшей скоростью махнул топором. От такого удара невозможно было уклониться. Алкиду показалось, что перед ним Геракл с его небесным фантазмом. Топор легко вошел в левое плечо парня, раздробив кости, разрубив мясо и уничтожив наплечник. Парень схватил меч правой рукой и со всей силой рубанул по руке сатира, которая держала топор. Полилась кровь, а рука так и осталась держать топор, который остался в плече Алкида. Сатир вновь заревел и вознамерился забодать воина, но тот лишь завел меч назад и метнул его со всей силы, перед этим запитав ки. Клинок полетел, словно метательный нож. Острие меча вошло в голову сатира, заставив ее запрокинуться назад. Предводитель пошатнулся и упал спиной на землю. Алкид сплюнул и вытащил топор из плеча. Посмотрев на него, он всунул оружие в инвентарь. Вытащив небольшую склянку с красной жидкостью, юноша выпил ее. Рана начала медленно затягиваться, выталкивая осколки костей и наплечника наружу. Подойдя к мертвому сатиру, Алкид вытащил меч и заглянул в стеклянные глаза. «Нет, у меня точно не такие глаза», — подумал он, вспоминая фразы, которые говорил ему старик. Обтерев меч о шерсть сатира, воин вернул клинок в ножны. Выдохнув, он бросил последний холодный взгляд на Минат и покинул деревеньку, нырнув в лес. Внутри зрителей поединка были смешаны многие чувства. Удивление, шок, непонимание, восхищение, страх. В некоторых виднелась симпатия, но очень редко. И, когда воин ушел, разочарование захлестнуло всех без исключения. Они хотели, чтобы юноша остался с ними на обед, поговорил бы с ними, а может и остался на ночь с одной из Минат. Но этому не было суждено случиться, ибо не знали девушки, что их спаситель увидел в них потенциальных предателей. А значит, он никогда не придет к ним. Метатрон, глаз Божий, сильнее его только Бог, но есть и то, что сильнее Бога. Вот и приходится Метру работать на это, чтобы не получить, как его отец и братья с сестрами. Но эта работа жутко выматывала своим однообразием. Встретить человека, дать ему дары и отправить в совершенно случайный мир. Но вот люди с системой были куда интереснее. Помогали изредка Метатрону отдохнуть душой. Но вот сейчас ему вновь нужно идти и давать силы какому-то погибшему, которого избрал мир. «Приветствую тебя», — сказал торжественно Метатрон, войдя в свой кабинет и сев в кресло. «Мяу». «Да-да, япон», — улыбка зависла на лице служащего, когда он увидел, кто сидел на стуле. Перед ним была рыжая кошка с желтыми глазами, которые смотрели на ангела. Щека глаза дернулась. Да, иногда мир шутил и вытаскивал души животных. Это заставляло все отделы пить успокоительные и молиться своим богам. И что теперь делать? Мяу. Ну, что же, давай посмотрим, что тебе выпадет. Метатрон встал и крутанул колесо, которое властно выбирало количество даров. 1. Ладно, а теперь, ангел посмотрел в свой телефон. Потом перевел взгляд на кошку. Ты его кошка, что ли? Мяу. Да нет, это не смешно. Вскрикнул глаз, вечно молодая кошка, начальство совсем поехало с катушек, эх, Метр щелкнул пальцами, и кошка исчезла, вечно молодая кошка путешествует по какому-то миру, вот умора-то, протянул ангел, внутренне проклиная свое начальство, удачу и случай, чертов сатир со своим ядовитым топором, половину здоровья снес одним ударом, да и броню порвал, а от наплечника оставил лишь осколки, которые даже собирать не имеет смысла, тебе нужно лечиться, товарищ, твоя холодность по отношению к возможной смерти пугает. А чего плакать-то и кричать? Это не очень-то поможет во время боя или истекания кровью. Только усугубит проблему. Так что молчи, звездочка. Нет, будешь Иосифом. А, чего? Иосифом будешь. А то Красная Звезда, это не солидно. А так у тебя будет имя одного из самых знаменитых правителей СССР. Так, теперь нужно найти место, где я оставил Медею. Так, тут прямо, а тут налево. На всякий случай вытащил меч. Черт, весь в трещинах и царапинах. Все-таки применять ки на меч и принимать жестким блоком удары топора не лучшие мои идеи. Клинок уже на последнем издыхании. Кстати, за босса мне накинули 2 уровня, поэтому сейчас я 19-го уровня. Или нет, неважно, как-нибудь потом посмотрю. Сейчас мне самое важное это найти замену мечу, иначе через одну битву у меня не будет оружия. А сражаться огрызками я не буду. Этими мечами можно только колбасу резать, да мелкий рогатый скот. А вот в битву надо брать или полуторный, или двуручный меч, ведь ими куда проще достать до противника, чем этими кусками металла. Вроде в Египте изобрели длинные мечи, которые по массе позволяли сражаться одной рукой. Мне бы такой, но до Египта нужно переть и переть, а мне по уровню нельзя туда. Там у нас может быть Рамзес, которого назвали королем королей. Бедный Гильгамеш даже не подозревает, что есть цари круче него. Так вот, если я привлеку эту нех, то от меня и мокрого места не останется. Однако, а какие годы охватывает легенда об аргонавтах? А то очень уж хочется принять участие в битве за Трою, да и с Македонским погонять. И все это ради опыта, которого катастрофически не хватает. Ведь к концу эры богов, последнее орудие этой эпохи, копье Артурии, я должен быть на уровне минимум Геракла под безумным усилением. Ведь после падения эпохи не будет больше чудовищ, на которых можно будет фармить. Не будет сильных врагов. Не будет больше возможностей для кача. Поэтому сейчас нужно выжимать из себя все соки, чтобы к войнам быть готовым ко всему. Будешь участвовать в 3 других войнах? Нет, Иосиф, нет. Эти времена очень туманны, а лезть туда, только себе хуже делать. Вдруг там будут всякие Рамзесы, Иштары и Тамамы, которые чихом меня разнесут. Не, мне таких приключений не надо. Но побороться за чистый Грааль стоит. Так ты сможешь выбить себе желание. Нормальное желание. Хм, нет, сначала я должен раскачаться. А вот уже в конце эры богов можно будет и решить, что делать. Кстати, а у богов же есть свои доминионы? Исчезают ли они вместе с владельцами или просто разрушаются? Не знаю. Если они просто медленно разрушаются, то можно будет полутать дома богов после их ухода. Вот только найти бы эти доминионы и отдельные измерения. Приятный запах вареного мяса разносился ветром. Этот запах исходил от котелка на поляне, где была Медея. Она с любовью готовила ужин, который должна была разделить с Алкидом, который ушел на тренировку. Недалеко от котелка стоял большой шатер, которое девушка успела свиснуть из-под носа аргонавтов. Это все она носила в своей сумке, которая обладала объемом целого склада. Магия творит чудеса. У девушки было приподнятое настроение, ведь она делала действительно полезное дело, подготавливая место для ночлега. В ее мечтах Медея уже видела, как Алкид благодарит ее за труды. «Я вернулся», — раздался позади нее холодный равнодушный голос. Она обернулась. Ее улыбка сразу слетела, как только девушка увидела состояние, в котором пришел воин. Наплечник на левом плече полностью отсутствовал, кожаный доспех был порван в нескольких местах, меч, который юноша держал в руке, был покрыт трещинами и царапинами, а на его теле виднелись свежие следы крови. Алкид спокойно прошел мимо Медеи и сел на камень, который выполнял роль стула. «Что с тобой случилось?» В голосе колдуньи слышалось беспокойство и ярость, направленная на того, кто посмел сделать такое с воином. На Минат напали сатиры. Потом пришел предводитель рогатых. Мы с ним схлестнулись. Его топор ранил меня в плечо, но благодаря твоему зелью мне удалось нивелировать эффект яда и затянуть рану. Спасибо за зелье. Алкид не врал. Он действительно был благодарен за зелье, ведь оно спасло ему жизнь. И этим отваром Медея выиграла себе несколько баллов доверия, перейдя из класса люди, что точно предадут просто так в тех, кто точно предаст за выгоду. Да и, возможно, перед ним была та, которая в необозримом будущем заслужит его доверие. Возможно. Медея нахмурилась, услышав благодарность. Да, ей очень хотелось услышать ее, но не за это, не за склянку, которая спасла жизнь. О, нет, ей хотелось простых благодарностей за еду и ночлег, за умное слово или подсказку, но за такое. Медее было больно слышать такие слова. А если бы она не додумалась сделать зелье, что тогда? Алкид погиб бы, оставив ее одну? Нет, она бы не простила его за это, ведь он отогрел ее сердце, которое начало покрываться льдом. Его слова и поступки окончательно заставили Медею поверить в то, что на свете есть нормальные люди, которые готовы протянуть руку помощи. «Что?» – спросил Алкид, поймав странный взгляд Медеи. «Ничего», – ответила девушка, отвернувшись. «Ладно, тут есть поблизости река?» «Есть». Прямо за теми кустами девушка показала на кусты. «Хорошо, пойду искупнусь и заштопаю свою броню». Медея дернулась, услышав слова про купание. Это ведь был ее шанс увидеть своего спасителя, в чем мать родила. «Хе-хе-хе, о чем я думаю? Нельзя же так!» Алкид как-то странно посмотрел на девушку. Вздохнув, он взял куски кожи и направился в сторону реки. Небольшая речка встретила Алкида звуком текущей воды и приятной прохладой. Вдохнув свежего и чистого воздуха леса, воин разделся до трусов, которые оказались его, с другого мира. Серые боксы странно выглядели в нынешнее время, но что поделать. Присев на траву, юноша начал штопать свою броню жилами существ, которых он убивал. Иголку, которую сделал из кости убитого сатира-убийцы, была куда больше, чем простая иголка. Такое и убить можно. Создана она была не только ради шитья, но и ради неожиданного оружия, если Медея захочет ударить в спину. Криво заштопав броню, которая уже скоро должна начать разваливаться, Алкид сбросил трусы и опустился в реку. Приятная прохлада ударила по нервам воина, заставив дернуться. Внимательно осмотревшись вокруг на наличие врагов, он начал мыться, часто посматривая по сторонам, ведь враги везде, даже в родной семье. Солнце зашло, и его место заняла луна. Дед Медей ушел на покой, пока девушка стояла на развилке. Подсмотреть или не подсмотреть, этот действительно сложный вопрос заставлял мозг девушки работать усердно. Но ее совесть говорила, что нельзя. А что, если он заметит? Начало совесть. Тогда он решит, что ты решила предать его и убить ударом в спину. Что тогда? Не слушай эту старую клушу. Начало говорит желание. Пока мы ждем первого шага от этого статного воина, мы успеем 300 раз состариться. Разве ты не хочешь увидеть его во всей красе? Увидеть эти мышцы, этот... Медея тряхнула головой, отгоняя не очень хорошие мысли. Но красные щеки и лицо выдавали ее с головой. Сжав кулак, девушка посмотрела на луну, которая светила ярко, освещая поляну и, возможно, реку. Кивнув, Медея на цыпочках зашагала в сторону кустов. Девушка тихо раздвинула ветви кустов. Настолько тихо, чтобы чуткий воинский слух не услышал ее поползновений. В реке, да, прямо в реке, которая была совсем небольшой, был Алкид без одежды. Стальные жгуты мышц освещались бледным светом луны. Но Медея удивилась, увидев, чем занимается юноша. Он тренировался со своим оружием, грациозно танцуя с клинком, протыкая воздух. И этот кусок железа, будь он неладен, закрывал все самое интересное. То он повернется к ней спиной, то меч прикроет самое сокровенное. Досадно вздохнув, Медея развернулась и вернулась в лагерь. Приятно после тренировки окунуться в прохладную воду. Энда, все-таки с покореженным мечом не потренируешься хорошо. Баланс напрочь отсутствует, что усложняет контроль над клинком. Да и еще я чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Небось, ночные обитатели этого леса хотели покушать мной, но увидели железяку в моих руках, что их и отпугнуло. Черт, даже расслабиться не дают, так и норовят ударить в спину. Товарищ, когда классы выбирать будешь? Чуть позже. Что мне теперь делать с моим мечом? Да и с этим лесом, куда перебираться? Ведь скоро он исчерпает весь свой потенциал, как данжа. Что тогда? Можно поехать в Египет или Месопотамию, а можно куда-нибудь поглубже в Грецию залезать. Ладно, пора выбирать классы. Покажи мне, что мне доступно. Фехтовальщик. Мастера владения любым видом холодного оружия ближнего боя. Достигшие вершин истинные фехтовальщики могли легко воевать с любым холодным оружием, словно оно было продолжением их руки. Самый известный из фехтовальщиков – Ланселот Озерный, мечник, мастера пути меча. Они орудуют самыми разными мечами, начиная одноручными и заканчивая огромными, размером с человека. Достигшие вершин могли с легкостью противостоять целой армии, если в их руках был меч. Самый известный мечник – король рыцарей Артур, копейщик, мастера владения древковым оружием. Любое древковое оружие для них – часть тела, которым они умело обращаются, повергая целые армии врагов. Достигшие вершин могут сделать так, что враг не сможет ударить их за весь бой. Самая известная копейщица – Скатах. Самый известный копейщик – Кухулин, лучник, мастера стрельбы из луков. Повергать врагов до того, как они приблизятся, удел любого лучника. Достигшие вершин могут посылать целые тучи стрел, которые закрывают солнце и луну, повергая врагов в панику и ужас. Самый известный лучник – Робин Гуд, заклинатель, мастера заклятия и магии. Им подвластны загадки вселенной и мироздания. Сжечь врага, заморозить, испепелить. У заклинателя много способов убить противника. Достигшие вершин могут вызывать метеориты, драконов и целые планы из других миров. Самые известные заклинатели – Соломон и Мерлин, монах, мастера кулачного боя и боя на боевом посохе. Быстрые, словно ветер, они пронзают врагов своими ударами, наполненные ки. Своими посохами они раскалывают скалы и доспехи врагов. Достигшие вершин могут ударами кулаков раскалывать горы и мять доспехи голыми руками. Самый известный монах – Сунь Вуконг, воитель, мастера двух мечей, клинок в левую, клинок в правую, и вперед, на врага. Им не важно, какого размера мечи, самое главное, что ими можно очень быстро уничтожить врага. Достигшие вершин могут орудовать не только двумя, но и восьмью мечами сразу, превращая армии врагов в агонию. Самый знаменитый воитель – Зигфрид, берсеркер. Дикие и необузданные, они бич любой армии и воина. Атаки их топора или молота разносят стены и черепа врагов, словно арбузы. Для них нет преград в виде эмоций и боли. Они существуют лишь ради битвы. Самый известный берсеркер – Геракл, страж. Могучие воины, которые стоят на страже спокойствия и мира. Их щиты готовы принять на себя урон, чтобы спасти тех, кто стоит за ними. Обладая самой крепкой броней и самыми крепкими щитами, они могут выдержать канонаду целой армии лучников, чтобы потом одним взмахом щита уничтожить ее. Самый известный страж – Аякс. Так, постойте, а где бонусы от этого класса? Неужели я должен выбирать вслепую? Это было сделано, чтобы ты ориентировался лишь на выбор пути, а не на статы. То есть сделано так, чтобы я не выбрал берсеркера только из-за статов? Умно. Эх, ладно, пора выбирать. Примечание к части. Эх, я чуть было снова не запорол выбор класса. Угадайте, что я у вас попрошу. Верно, выберите три класса с обоснованием и оставляйте комменты, чтобы было, как в прошлой главе. Всех с прошедшим 23 февраля. Глава 4. Решение. Алкид вернулся лишь через час после того, как Медея перестала подсматривать. Она уже крепко спала в шатре, а юноша же присел на камень и посмотрел на ночное небо. Луна медленно плыла, а звезды были разбросаны по всему ночному небу. Под точно таким же небом ему призналась в любви его первая и последняя девушка, чего греха таить. И спустя месяц весьма хороших отношений, Не был он тогда настолько подозрительным, под точно таким же небом она заявила, что никогда не любила Алкида и начала встречаться ради денег. И ей надоела вся эта романтика, поэтому она честно ему призналась, что на стороне у нее был другой, который сорил деньгами налево и направо. Алкид понял, принял и заехал ей со всей силы в челюсть. Сколько потом разборок было, но парню было плевать на всех, ведь его все предали, кроме старика и Тамы. И как там они поживают? Тама небось снова лежит на диване целыми днями, грустно протянул Алкид. Только наедине с собой он может проявлять свои эмоции. В тишине своей комнаты он плакал, грустил, радовался и смеялся. Но только один, ведь эмоции, слабость, которую могут использовать люди, чтобы предать и использовать в своих гнусных целях. Но его эмоции видели. Один раз, когда он в гневе размазал лицо одного из многочисленных предателей своими кулаками. О, сколько тогда было шокированных лиц, ведь Алкид проявил эмоции. А этого никогда не случалось за 3 года обучения в университете. Сколько же тогда шума подняла его ярость, но с тех пор больше не было открытых проявлений эмоций парня. И за это, и еще жестокость по отношению к другим, которые предавали, но обществу чихать на сей факт, его прозвали «железным тираном». Это прозвище очень помогало Алкиду отгонять от себя потенциальных предателей и держать людей на расстоянии выстрела из пушки. Все-таки судьба – вещь жестокая по отношению к отдельным людям. Кого-то она одаривает, а кого-то швыряет так, что и живого места не остается после всего. И остается от человека лишь побитая оболочка без души, которая превратилась в пепел. Вот таким человеком был Алкид. Словно урна с пеплом, он хранил прах своей собственной души, которая горела синим пламенем целых 15 лет, и лишь недавно пламя угасло, оставив лишь прах. На протяжении этих годов в костер подкидывались дрова. Ровно 3341 человек кинул топливо в этот жертвенный и бесчеловечный огонь. Именно столько личностей встретил на своем веку Алкид. И каждый кидал дрова, каждый разжигал огонь своими предательствами. И как после всего этого верить людям? Ведь каждый первый предавал парня. Так зачем же пытаться верить, если все равно предадут? Да, Алкид любил посидеть и порассуждать над своей жизнью. Вспоминать он ничего не хотел, ведь эти воспоминания пропитаны предательством и болью. Возможно, можно вспомнить только моменты с Тамой, но их очень мало, ведь кошка пришла за месяц до смерти парня. «Эх, была бы тут Тама, сразу же жизнь бы наладилась», — произнес Алкид, закидывая внутрь себя кусок сушеного мяса. «Мяу, верно, Тама, я снова ушел в черную меланхолию». Парень оторвал взгляд от костра и перевел его на левое плечо. На нем гордо восседала рыжая кошка, которая смотрела своими желтыми глазами в желтые глаза Алкида. «Мяу!» «Тама!» Слабая улыбка появилась на лице парня. Такое видеть было позволено лишь Таме. Ей и только ей. Дрожащей рукой воин погладил свою кошку. Да замурчала и начал ластиться к родной руке. «Тама! Тама! Как я рад, что ты оказалась здесь! Я не буду томить себя и тебя ненужными вопросами!» «Самое главное, мы снова вместе», — сказал Алкид, смахивая скупую слезу со своей щеки. Такие эмоции заслужила видеть только Тама. И если бы эту картину увидела одна колдунья, то та поняла бы, насколько горька была жизнь Алкида, и она не смела бы сравнивать ее горе с его. Сон Медеи всегда был чутким, ведь враги могли появиться в любую минуту. Но сегодня ее сон был неспокойным по другой причине. Ей снился сон. Очень неприятный сон на маленьком черноволосом мальчике. Вот его выгоняют из дома, вот его сестра смеется над ним, а вот и отец, который взашей прогоняет родного ребенка. Теперь ребенок вырос, но череда предательств не закончилась. Каждый предавал его. Неважно, с чем было связано предательство, неважно, большое или малое, но его предавали. Душа мальчика стала прахом, который хранится в оболочке тела. И единственные вопросы, которые он задавал судьбе: за что и почему? И видел этот человек мир в черно-серых тонах. Элемент окружающего мира для него был серым, а все люди – черным сгустком пороков и грязных мыслей. Но в его жизни появился белый просвет, который разрезал серо-черную картину мира своим светом. Этот свет источал белоснежный меч, который и взял преданный. С тех пор он заглушал свою боль тренировками с мечом, а потом в его жизни появился яркий рыжий огонек, который впервые за многие годы заставил улыбнуться парня, а потом хлопок, и жизнь закончилась. Медея проснулась в холодном поту со слезами на глазах. Быстро утерев их, она выглянула наружу. Луна все еще светила своим бледным светом, а на камне перед котелком сидел Алкит и игрался с рыжей кошкой, которая была рада игре с человеком. Почему-то девушке показалось, что мальчик и юноша из ее сна сейчас сидит на камне и развлекается с кошкой. Но она быстро отбросила эту мысль, ведь ей никак не могла присниться жизнь сидящего перед костром. «Доброй ночи, Медея!» Парень повернул голову и кивнул девушке. Кошка, сидящая на голове у Алкида, посмотрела на колдунью странным взглядом, от которого хотелось спрятаться. Создавалось впечатление, что животное тебя изучало, искало что-то в тебе, а если находило, то указывало лапкой, а потом за дело брался ее хозяин. Закончив осмотр, кошка уселась поудобнее на голове парня и начала засыпать. «Эх, вновь она на моей голове заснула. Откуда тут эта кошка?» — спросила Медея, присаживаясь на соседний камень. «Это Тама, моя кошка. Потерялась в лесу, но теперь нашлась. Единственная родная мне душа». Почему-то колдунья дернулась, услышав слово «единственная». «Почему не я? Почему я не родная для тебя душа? Ведь я тебя», — хотела было выкрикнуть девушка, но в последний момент поняла, что сделает только хуже, если выкрикнет свои мысли вслух. «Хотел тебя спросить», — начал говорить парень, повернув голову. Острый взгляд желтых глаз вновь стал таким, каким был при первой встрече Алкида и Медеи, мертвецки холодным и подозревающим все, что движется. «Почему ты меня еще не предала, а?» — сконфуженно произнесла колдунья на неожиданный вопрос. «Почему ты меня не предала? Обычно люди и дня не держатся, а тут целый день прошел. Я не понимаю, почему ты спрашиваешь меня о таком?» — неожиданно жестко сказала девушка, скрестив руки под грудью. «Ну, как же, ведь все склонны предавать. Я хочу тебе сказать», — Медея набрала в легкие побольше воздуха. «Я тебя никогда не предам и даже не подумаю об этом, потому просто не смогу, ведь знаю, что чувствует тот, кого предали, а если ты оставишь меня, то я расценю это как предательство. Не знаю, что случилось в твоей жизни, но теперь я с тобой до конца твоего путешествия, и от меня ты не отвяжешься никакими способами. Даже если прикажешь остаться здесь под угрозой смерти, все равно пойду за тобой хоть на край света». Алкид похлопал глазами и протер их. Потом он прочистил уши и глубоко ушел в себя. В его голове крутились мысли от банального галлюцинации до невозможного: «Я нашел себе верного друга. Да быть такого не может, чтобы кто-то не хотел предавать, ведь это у людей в крови», — подумал Алкид, глядя на Медею, которая всем видом показывала, что не отступит от своих слов. Серьезный взгляд, руки скрещены, а выражение лица так и показывает, что девушка не откажется от своих слов. «Как же так, ведь, скажи, Медея, а если тебе предложат, к примеру, целую Грецию за предательство?» «Никогда не брошу и не предам», — перебила колдунья воина твердым и уверенным голосом. Треск. Многогодовая стена, что возводилась Алкидом для защиты от предателей, треснула. Слишком уж была прямолинейна Медея, а лжи в ее словах не было, как и двойного дна. Такое юноша научился выявлять еще в детстве, и звук разрушения стены услышал лишь владелец оной. И это ему не понравилось, ведь если она рухнет, то он умрет. Это не только защита, но и тюрьма для праха, что остался от души. И если стена падет, то его душа навсегда исчезнет вместе с ним, да и он станет вновь уязвимым для предательств. Но Медея выросла в глазах Алкида до той, кто, возможно, предаст. «Но почему? Обычно люди...» «Замолчи», — отрезала колдунья, заставив воина поперхнуться воздухом от такой наглости. «Мне надоела твоя отчужденность, поэтому с этого дня я начну выгонять ее их твоей души», — крикнула Медея, показав на парня пальцем. Тот никак не среагировал, лишь вздохнул. «Делай, что хочешь». Не этого ответа ждала молодая колдунья. Любого, кроме этого. Даже отрицание и пререкания были бы усладой для ее души и ушей, но только не этот холодный и отчужденный ответ. Холодность парня все больше пугала девушку. Ее сердце разрывалось от осознания того, в какие рамки загнал себя Алкид, почувствовав на себе удар предателя. И она даже не хотела знать, насколько тяжелым оно было, ведь это знание заставит Медею горевать сильнее. Ну, не может человек стать таким от пустяка. Или его предала любимая, или же семья, — подумала она, даже не подозревая о масштабах пережитого парнем. Но, как говорят, благо в неведении. Так что счастье для девушки было то, что парень привык не рассказывать о своем прошлом. Девушка перевела взгляд на Алкида, который пустым мертвецким взглядом смотрел на пламя костра, изредка подкидывая новые сухие ветви. На поляне повисла тишина, прерываемая треском веток в костре. Эта тишина слишком сильно давила на разум, поэтому Медея решила развеять ее простым разговором. «Скажи, Алкид, откуда ты родом?» — спросила девушка мягким нежным голосом, чтобы не надавить сильно на больные мозоли души парня. «Я из далекой страны, которая находится за океаном. Туда пока не добраться без помощи маги. Меня оттуда телепортировало в ходе неудачного эксперимента. Оттуда и снаряжение. А расскажи мне о твоей родине, пожалуйста». Медея приблизила свое лицо к лицу парня, надеясь хоть на какую-нибудь реакцию. Реакции не последовало, зато последовал рассказ. «Моя родина – гадкое место. Политики и богатые купцы погрязли в жадности. Они выкачивают из людей последние деньги, прикрываясь красивыми речами и демократией. Люди там не живут, они существуют. Жизнь – огромный автоматон, шестернями которого являются люди. Даже творческие личности – шестеренки, части огромного организма, который живет за счет жизни других. Его мозг хочет жрать, жрать, жрать и жрать, насыщая себя. На утоление голода идет за счет частей этого организма. Люди горят на работе, литераторов разносят критики, многие кончают жизнь самоубийством или спиваются где-нибудь в темном переулке. Нет в моей стране счастья и истинной любви. Страна эгоистов и предателей. Поэтому я и решил участвовать в эксперименте по переходу в другие миры. И, возможно, это вообще другой мир для меня. Но я не грущу, ибо больше не увижу ту страну. Что же это за страна такая ужасная? Протянула Медея, пытаясь отогнать мысли по поводу жизни Алкида в той стране. Не хотелось ей представлять любимого в мрачном свете того государства. Стоп, любимого, девушка внутренне улыбнулась. Все-таки ее тянуло к этому сгустку негатива и холода. Тем более его слова, его поступки. Слишком было все это притягательно в молодом воине. Любовь с первого взгляда. Давно такого не было, подумала волшебница, вспоминая свою встречу с Ясоном. Тогда это было грубое и агрессивное Афродита, что наслало на колдунью влюбленность, но теперь она полностью смогла прочувствовать приятное чувство первой любви безо всякой магии и богов. Да и не предаст этот человек ее никогда. Но сначала надо было решить главный вопрос, как заставить его довериться. Чего же она ко мне пристала со своими вопросами? Не нравится мне это, ох как не нравится. Хотя, ладно, там и не шумит, значит пока предавать Медея не собирается. Эта кошка у меня как детектор предателей. Но, там и вновь со мной, все-таки на свете есть чудеса, истинные. И сразу предупрежу, я не хочу знать, что случилось с кошкой до нашей новой встречи. Целее буду. Так, Иосиф, ты мне обещал кое-что в обмен на поддержку СССР в этом мире. Да-да, один класс я сохраню тебе на будущий выбор. Чертов махинатор. Спасибо, товарищ. Так вот, я выбрал три класса, исходя от нынешних нужд. Это фехтовальщик, страж и мечник. Первый, понятно, крепкий середняк, который поможет в случае утери меча. Второй, я посмотрел навыки и был шокирован. Есть две ветви, страж со щитом и без. У первого есть удары щитом и некоторые навыки, которые требуют этот вид защиты. Взял ради огромной защиты, покруче шкуры Геракла будет в перспективе, и навыков, что позволит восстанавливать СП и ХП в процентах и абсолютных единицах, а также ускорять их регенерацию. Плюс защита от стихийного урона и урона по здоровью, обидная штука, которая игнорирует броню и бьет сразу по ХП, скашивая их как жнец колосья. Ну, а мечника я взял ради увеличения эффективности меча, ведь фехтовальщик – чистый универсал и не может полностью превзойти того, кто оттачивал искусство меча всю жизнь. Монаха я пропустил, потому что у меня есть много времени, чтобы изучить ки и манипуляции с ним. Конечно, будет сложнее, но поглощение 35% любого входящего урона намного круче, чем ускоренное изучение навыков ски. Берсеркера я не взял, потому что могу напрочь лишиться разума и напасть на Медею. А мне этого не надо, ведь она идет к тому, чтобы я начал ей верить. А таких людей надо беречь. КХМ, дальше. Копейщика не взял по причине наличия фехтовальщика. Да и мечник я, а не копейщик. А низкая удача тут ни при чем. Заклинатель. Смешная шутка была, Иосиф. Посмеялся от души. Нет, лучник, в будущем, возможно, я смогу получить более совершенный вид этого класса, скрестив несколько. Ну, а воителя я припас на будущее. Ведь если переться в трою, то нужно приобрести огромную защиту. А урон можно будет взять потом, ведь сейчас для меня важнее черепушку прикрыть, чем крутить 8 мечами одновременно. Хорошо, что у Сасаки не было системы с классом воитель, иначе бы пятая война закончилась бы быстро. 24 удара в одно мгновение. КХМ, так вот, я сделал свой выбор и получил по одному пассивному и одному активному навыку к каждому классу, а также дополнительные бонусы с получения каждого уровня в классе и простого уровня. Алкид, обеспокоенно спросила Медея. Я повернул голову и посмотрел на нее. Иди поспи, я подежурю эту ночь, все равно мне надо проверить все логи. Но ведь, иди, ладно, но если что, зови, сказала девушка и скрылась в шатре. Так, ладно, пора еще раз все перепроверить. Оружие есть часть меня, ур. Один клинковые, ур. Один булавы, ур. Один топоры, ур. Один древковые. Любое оружие ближнего боя для вас, часть тела, которой вы владеете в совершенстве. Плюс 5% к скорости атаки при использовании любого оружия ближнего боя. Плюс 5% избежать атаки, держа в руках холодное оружие. Плюс 3% к ловкости и силе. Сосредоточение фехтовальщика, ур. 1. Полагаться на доспехи нельзя все время, как и на блоки, поэтому уклонение – важная часть в жизни фехтовальщика. 10% шанс уклониться от ударов в ближнем бою. 5% шанс уклониться от стрелы и заклинаний направленного действия. 3% шанс отбить стрелу. Поддержка. 250 СП от общего запаса. Стойкость. Ур. 1. Прочность тела и духа. Важная часть пути стража. Плюс 3% к ХП. Плюс 2% к СП. Плюс 2 к регенерации ХП и СП. Плюс 10% к регенерации ХП и СП. Ходячая крепость, ур. 1. Истинные стражи могут часами стоять под беспрерывным огнем противника. Уменьшение скорости движения на 75%. 35% урона поглощается. Длительность 30 секунд. Стоимость 300 СП. Тело из стали, а разум из огня, ур. 1. Во время беспрерывных тренировок тела мечников становятся подобно стали, которая может выдержать прямой удар копья, а разум очищается, превращаясь в огонь битвы. Плюс 3% к силе и телосложению. Плюс 2% к интеллекту. Боевой натиск, ур. 1. Каждый последующий удар мечника становится все сильнее и быстрее, чтобы под конец не оставить врагу и шанса на победу. Плюс 12% физического урона. Плюс 3% к скорости атаки. Ударов для активации. 1. Затраты. 1 СП за удар. Вот так, интересные навыки. Особенно мне понравились начальные навыки стража. Процентная прибавка к регенерации — это не шутка. Да и просто повышение регенерации, тоже плюс. А боевой натиск в будущем позволит мне бить уроном в 3 раза превосходящий обычный урон мечом. К примеру, была сотня, стала 3 сотни. Так что теперь нужно заняться истинным корейским гриндом. Будем качать все навыки на максимум. Ха, тут ты прав, Иосиф. Если я только эти навыки прокачаю, то мне вполне удастся выйти на уровень Геракла без безумного усиления. Тем более, нельзя забывать и о статах. Нужно их прокачивать, иначе процентные бонусы будут работать и звон плохо. Поэтому с завтрашнего дня нужно идти к Хирону, чтобы натренироваться. Возможно, там я встречу Ахиллеса, а это знакомство очень поможет в будущем. Еще есть шанс, что Геракл жив, ведь с прихода аргонавтов прошло всего лишь 2 года, но это все дела будущего. Сейчас мне нужно раздобыть деньги и новое снаряжение. Можно попробовать поискать тут, в лесу, новых боссов и облутать их сундуки, но это с утра. А сейчас, я нашел тебя, жалкий раб. Примечание к части. Вот так вот, выбор сделан, снова самокопание и система. В следующей главе, бой. Готовьте ваши ставки. Кто победит? Оставляем комменты, чтобы было как в прошлый раз. ПС. Я чуть было опять не слил показ системы. Да что со мной не так? Глава 5. Наперекор воле богов. Я тебя нашел, жалкий раб. Обернувшись, я увидел целый отряд греческих гоплитов во главе с Ясоном. Вместо тех доспехов, которые были у него при нашей первой встрече, на нем была золотая броня, практически закрытая, красное светящееся копье, шлем с красным, даже алым, плюмажем, огромный щит со специальным отверстием для помещения туда копья, а его глаза подозрительно горели цветом крови. Меч сразу же покинул ножны и привычно лег мне в правую руку. Но это его последний бой, к огромному моему сожалению. Первый труп, первый босс. За один день пережить столько. Если бы этот меч был со мной до конца моей жизни, то я был бы счастлив, ведь оружие – напарник воина. А потеря напарника – всегда боль. И этот товарищ никогда не предаст тебя, если ты не предашь его перед боем. Эх, хорошее было время, друг мой. Тама, кошка сразу все поняла и скрылась в кустах неподалеку. Левая рука перед собой, пальцы двигаются в хаотичном порядке, правая рука с мечом отведена назад, дыхание ровное, корпус смещен немного вперед, опорная правая нога вперед, а левая – назад. «Хо, ты не боишься?» – произнес Ясон высокомерно и дал знак своим людям в количестве 20 штук, чтобы не вступали в бой. «Давно я не дрался», – сказал он, поправив свой красный плащ. «Пора наверстать упущенное». «Разве ты дрался когда-либо?» – спросил я самый очевидный вопрос. «Ему же все Медея на блюдечке принесла. Разве не Медея делала за тебя всю грязную работу? Да что эта ведьма может?» «Ладно, хватит разговоров. Я пришел лишь за ней». Последнее слово Ясон чуть ли не выплюнул. «Ну уж нет, теперь этот гад отсюда живым не уйдет. Не позволю так говорить о Медее, ведь за день она сделала куда больше, чем весь прошлый мир для меня за 21 год. А такое я ценю. Ты же можешь просто уйти с моей дороги и спрятаться в тех кустах. Ты очень мне напоминаешь одного короля. Был такой давно. Звали его Пельмеш. Был очень высокомерным и напыщенным индюком, как ты. И в конце своей жизни он профукал то, к чему стремился. Его убила его же гордыня». «Ха, и к чему ты это мне рассказываешь?» — спросил Ясон, склонив голову набок. «К тому, что я стану твоей погибелью, а эта земля насытится твоей кровью». Рывок, быстрый круговой удар, отступление. Такого Ясон не ожидал, поэтому 3 секунды стоял в замешательстве, смотря на свой щит, который немного помялся. Зря он замешкался. Вновь сближение и... Быстро отпрыгиваю, уклоняясь от взмаха копья. Герой больше не церемонился. Перехватив копье и выставив вперед щит, он рванул ко мне с целью пронзить одним ударом и придавить щитом к дереву. Прыжок, и я перепрыгиваю копейщика, уходя от удара. Быстро разворачиваюсь и отвожу удар копья. Взмах, меч отскакивает от щита. Еще удар, вновь отскок, круговой удар копья. Перепрыгиваю его и точным ударом меча рублю с плеча, чтобы рубануть по открытой шее противника. Неожиданно он сделал движение рукой, которой держал щит, и рубанул мой бок своей фалькатой. Мой удар сошел на нет и пришлось отступить. Небольшая рана, но неприятная. Фух, блокирую удар фалькаты, которая стала заменой копья. Удар, еще один удар, и мы в паритете. Никто ничего не добился своими выпадами. Небольшая передышка, и мы вновь скрестили мечи. Копье Ясона осталось лежать на поляне, так что беспокоиться о нем не стоит. Пока. Мощный удар с наскока, и мне удается прорубиться до половины щита Ясона. Резко выдернув меч, я отскочил, но получил острием фалькаты по левому плечу. Ладно, еще могу рукой двигать, так что не беда. Сближение и серия ударов, которая блокируется щитом. Но тот не выдержал и развалился. Ясон топнул ногой, и копье вернулось в его левую руку. Раскрутив его, он попытался достать меня им, но вовремя поставленный блок спас мою шкуру от серьезных повреждений. Не нравится мне копье, поэтому принимать ранения им я не буду. Но тут копье резко раскрутилось, целя мне в левый бок. С огромной скоростью оно приближалось ко мне, поэтому единственным верным решением будет применить крепость. Удар, что должен был меня располовинить, лишь повел меня по земле, заставляя подошвы ботинок испытывать трение с травой, а копье вошло ровно по ширине лезвия. Схватив его, я просто вытащил и дернул на себя. Не ожидавший такого Ясон накренился вперед. Взмах меча, и его шлем разлетается на мелкие кусочки. Нет времени разглядывать врага. Ногой взношу корректировки в его внешность, а потом рукой отталкиваю его. А рана от копья жжется и невероятно ноет, словно ногу свело, только еще и приложили что-то горячее к ней. Выдохнув, я вновь понесся на Ясона. На его лице появилась ухмылка, а фальката сверкнула в свете луны. После разговора с Алкидом, Сон не хотел приходить к Медее. Она вертелась в своем спальном мешке и все хотела выйти из шатра, чтобы просто посидеть рядом с воином, посмотреть на него, полюбоваться волосами, заглянуть в глаза и признать наконец, что девушка влюбилась в этот символ ненависти предательства. «Ну, ты и дура, Медея, хотя ты ей всегда и была», думала девушка, лежа на холодном спальном мешке. Ее так и тянуло туда, к костру, к тому, кто сидел рядом. Этим действием она хотела намекнуть, что Алкид ей не безразличен, и на то, что она никогда его не оставит, даже если ей придется умереть ради него. Медея готова была отдать жизнь за того, кто раскрыл ей всю правду и отговорил заканчивать жизнь. Но помимо влюбленности и заботы об Алкиде, Девушку грызло кое-что другое. Страх, предчувствие чего-то нехорошего и беспокойство. Словно там, снаружи, творится что-то ужасное. И в этом ужасном замешан воин. Но, даже если бы колдунья хотела услышать, что снаружи, шатер не позволит этого сделать. Он был напичкан магией по самый верх, да так, что Медеи не хватало сил снять все чары. Домагичила во время бегства от Ясона, создав чуть ли не передвижную крепость. Никакие звуки изнутри или снаружи не проникали в шатер, поэтому Медея не могла знать, что происходит снаружи. С одной стороны, девушке хотелось покинуть шатер и присоединиться к Алкиду, но с другой она понимала, что этим может вызвать у него приступ паранойи и подозрений, которые превратят любое ее движение в обман и предательств с ее стороны. Это-то она смогла выяснить за неполный день знакомства. Но ее сомнения были развеяны неожиданным появлением рыжей кошки, которой был разрешен доступ в шатер. Мяу. Грозно мяукнула кошка и потянула своими зубами Медею за мантию. «Что такое?» – недоуменно спросила колдунья у кошки. Та же продолжала тянуть девушку, показывая на выход и на посох. Странно, но Медея взяла посох и покинула шатер. То, что она увидела, шокировало девушку. В дальнем конце поляны стоят гоплиты и смотрят на поединок, что происходит на середине поляны. Ясон стоял и смотрел с превосходством на своего оппонента. Его щит и шлем валялись бесполезными кусками на траве, а из головы текла небольшая струя крови. Его губы были разбиты, а грудь рассечена крестообразным порезом. Он кровоточил, но очень слабо. Взгляд героя был направлен на Алкида, который держал в руках покореженный, в огромных зазубринах и царапинах меч, который непонятно как держался. Сам воин выглядел не лучше. Вся кожаная одежда, не могла Медея назвать это броней даже с натяжкой, была порвана и порезана. На животе и плечах красовались глубокие рваные раны, которые не кровоточили, но все же пугали своей глубиной и кровью, которая запеклась вокруг них. Левый глаз заплыл, локти были изодраны в кровь, а ладони, что держали меч, кровоточили, роняя капли крови на траву под парнем. Но руки продолжали сжимать клинок, ноги крепко держали, а взгляд Алкида был наполнен таким холодом и неприязнью, что даже у усмехающегося Ясона по виску стекал холодный пот. «Со мной Гера и ее благословение. А что у тебя, раб?» – спросил Ясон, раскручивая свое алое копье. «Засунь их себе в зад, предатель, и благословение и Геру. Пока я стою, ты даже взглядом не тронешь Медею». Холодный голос пронзил всех, кто находился на поляне, даже тех, кто сейчас наблюдал бой сверху. «Поэтому, ради той, кто мне доверяет, следующий удар станет для тебя смертельным». Меч Алкида лопнул, оставляя только рукоять. Место старого лезвия заняло новое, которое горело ярким оранжевым светом. Эта энергия была враждебна Медее. Нет, не ей лично, а ее магии, которая текла в жилах полукровки. Словно эта странная субстанция ненавидела сам факт существования магии. Руки воина сжали меч сильнее. Старые раны начали снова кровоточить, а с ладоней, которые держали клинок, слетала кожа. Девушка сама видела, как куски кожи улетали в сторону леса. Ау, ау, а вот это уже серьезнее будет. Хотя, со мной Гера, придурок, выкрикнул Ясон. Колдунья уже хотела было рвануть на помощь Алкиду, отойдя от шока и неверия, но не успевала. Но тут произошло то, чего не ожидал никто, абсолютно никто. Разрыв, холодно произнес юноша и вонзил странный меч в живот Ясона. Занесенная для удара фальката остановилась на взмахе. Глаза героя наполнились кровью, а затем его тело разорвало, словно что-то изнутри вырвалось с такой яростью, что тело не выдержало. Но доспехи оказались целы, даже не поцарапались от такого удара. Голова Ясона прилетела прямо к ногам Медеи. В мертвых глазах она увидела первобытный ужас и боль. «Убить его!» — крикнул кто-то из воинов, но его голова мгновенно испарилась, встретившись с огненным шаром колдуньи. А потом огромные лучи фиолетовой энергии изрешетили гоплитов, которые попадали на землю мертвыми. Он вложил в этот удар всю ки и почти все здоровье. Около 90% всего хп было отдано на этот удар. Но Алкид не сожалел о таких затратах, ведь он смог защитить ту, которую предали и бросили. А разве не прекрасно, когда преданные живут, осознавая, что предателя больше нет? Да и не нравился этот человек воину, поэтому убить его было делом принципа. Но вот только отдача и кровотечение, что обедало крохи хп, грозились закончить жизнь, которая началась заново чуть меньше дня назад. Но Алкид был готов умереть, ведь не было сожалений, кроме одного. Он слишком поздно начал доверять кому-либо. Алкид, услышал юноша сквозь пелену смерти чей-то голос, наполненный испугом и беспокойством за воина. Наверное, это мои предсмертные галлюцинации. Всегда мечтал, чтобы девушка беспокоилась обо мне. Диатх май бетхе гриатисто фалл хуман блессингс, и лэлцласи мы ес, гадбе, проговорил Алкид на родном языке перед тем, как черная пелена захватила его разум. Олимп, место, где живут олимпийцы, сильнейшие боги греческого пантеона. Их главы, Зевс и Гера, были родными братом и сестрой. Вообще, на вершине горы все было очень мутно с отношениями богов. Все-таки родные братья и сестры, а еще дочери и отцы, матери и сыны. Но, как ни странно, великие очень часто ссорились между собой. То муж изменяет, то жена, то дочь, то сын, то очередной полубог сломал статую в храме, то кто-то в открытую там сношается, заставляя богов завидовать и истекать слюной. Сейчас же на Олимпе царила напряженная атмосфера. Зевс сидел на троне, а перед ним ругались Арес и Гера. Несмотря на превосходство в возрасте, Гера проигрывала своему сыну в силе, ловкости и прочности, поэтому Арес мог спокойно ругаться со своей матерью. «Не смей этого делать, иначе мне придется лично вступиться за этого смертного», монотонно и спокойно говорил Арес, внутренне смеясь над герой, лицо которой было багровым от ярости. «Этот человечишка не заслуживает жизни, а еще эта ведьма, где Геката? Она должна ответить за поступки своей дочери. Этот человек убил героя всего лишь силой духа и ненавистью к нему. Такие были и будут героями, а свою ненависть можешь вымещать на Геракле. Но этот человек станет моим ставленником, а ты даже не смей тянуть к нему свои мерзкие кривые ручонки. Ах ты, сделай что-нибудь с этим ублюдком», — взревела Гера, смотря на своего мужа, которого забавляла вся эта ситуация. Говорит мать этого ублюдка: «Гера, успокойся и отстань от смертного. Арес прав, зря он полез на него. Может и смертный, но в нем есть следы другого божества, и мне не хотелось бы встречаться с тем, кто пометил паренька. Так что я принимаю сторону Ареса, а ты под домашним арестом по причине ненависти к Гераклу». Чуть ли не дымящаяся от ярости Гера исчезла, а Арес заливисто засмеялся, как и его отец. «Ничто не меняется, а мама, тем более, это уж точно. Ты только аккуратней, ладно, все-таки этот смертный странен, помечен другим божеством, а его магия уничтожает любую магию, и благодаря ей все благословения слетели. Но использовать жизнь для удара...» Зевс потер подбородок. «Очень смело, в твоем духе. Пока в мире творилась непонятная ересь, бедный Метатрон искал свою божественную сигару, которую ему дал сам отец. Эта сигара была бесконечна и не могла быть уничтожена. А еще она обладала по-настоящему крутым эффектом, который добавлял курящему больше брутальности и пафоса. Короче говоря, эта сигара была подарок судьбы для тех, кто курил, но деньгами сорить не любил. Бесконечная сигара – подарок истинных богов, которые любят своих детей. Ну и где она?» – спросил сам себя Метатрон, шаря по своим карманам, перед этим отправив куда-то красноволосого паренька, дав тому божественные навыки готовки. Но, к огромному сожалению ангела, сигары не было, и теперь ему придется покупать их поштучно в местном магазине по доллару за штуку. Это было разорение для служащего, зарплата которого была всего лишь 10 тысяч вечно зеленых, а там ведь благословение отца. Стоп, тут в памяти Метатрона прокрутился момент выпадения сигары из его кармана, которая упала в карман кожаной брони Алкида. Взвыв от отчаяния, он сел на стул и схватился за голову руками. «Пробуждение было плачевным для меня. В ушах звенело, все тело ныло и отказывалось слушаться, глаза были закрыты, но я чувствовал, что им досталось, а ладони жутко зудели. А еще на лицо что-то капало, и что-то мягкое касалось моей правой щеки. Усилием воли я заставил раскрыть себя глаза и сразу же закрыл их. Солнце больно ударило по ним своим светом. Алкид, раздался дрожащий голос Медеи прямо надо мной. Чего, Иосиф, что случилось? Мяу, раздалось под правым ухом. Тама тоже тут. Приятно, однако. Что случилось? Да, еще и голос хриплый. Что же случилось? Ты дурак, Алкид, самый настоящий дурак. Использовать жизненную силу, чтобы убить врага. Зачем? Несколько капель упало на мою щеку. Слезы, ты почему плачешь, Медея? Спросил я самый очевидный вопрос. Потому что ты дурак, неожиданно вспылила она. Это все, что я мог выдать. Ты ударил Ясона клинком из своей жизненной энергии. Еще несколько слезинок упало на мою щеку. Зачем? Ради чего? Он меня выбесил. Да и оскорблял тебя. «А этого я не приемлю», — ответил я честно. «Надо беречь тех, кто доверяет тебе». «Почему?» «Потому что я доверяю тебе. Ты вытащила меня с того света. Ты вылечила меня. И ты не ударила в спину, когда вполне могла. И это за день. Спасибо, Медея. Никто никогда в жизни не делал для меня столько всего, кроме одного, но его давно нет с нами». Слабая улыбка уголками губ сама появилась на моем лице. Девушка практически сразу успокоилась и посмотрела на меня странным взглядом, от которого начинает пищать моя паранойя. «Скажи», после некоторой паузы начала говорить колдунья, «почему ты так ненавидишь предательство и предателей?» «Меня предал 3341 человек за 15 лет. Больше я пока ничего тебе не расскажу. Не хочу, чтобы кто-то узнал мою историю жизни. Слишком она тяжела для восприятия, произношу честно. Да, я пока ничего ей не расскажу, ведь история моей жизни может пошатнуть ее мировоззрение, а этого я не хочу. Да и история эта не из счастливых. Давить не буду, но прошу», ее голубые глаза вперились в мои, «больше никогда не используй тот меч. Ради всего благого, не используй. Ради меня, ради себя. Я, хорошо, а, вот еще кое-что». Медея достала что-то из кармана своей мантии и протянула мне. «Это выпало из кармана твоей одежды», — неожиданно покраснела Медея. «Что такое?» Я опустил взгляд и увидел, что из одежды у меня только мои серые боксы. «Да, мне срочно нужна одежда, но только не эти скатерти, в которых я запутаюсь сразу же, но то, что протянула девушка. Это чудо, настоящая сигара из моего мира, вот оттянусь после отдыха». И еще, красная как рак, Медея приподняла мою голову и поцеловала в губы, без языка, простой поцелуй. «Это моя благодарность тебе», — сказала колдунья мягким и нежным голосом, поглаживая мои волосы. «А, чего? Что за отношение такое? Эх, женщины, отдыхай пока, я схожу пока приберу». «Постой», — остановил я девушку и показал на сигару. «Сможешь поджечь?» «А, хорошо», — кивнула девушку и огоньком с пальца дала прикурить. «Эх, сейчас оттянусь». Медея ушла, а я затянул дым от сигары. Тама тоже вышла, бросив на меня обидчивый взгляд. «Чего, товарищ, ты точно стукнутый на голову? Кто в здравом уме использует для атаки жизнь?» «Ну, я». Тем более не было других способов победить его. Этот черт использовал благословение какое-то, а его копье вообще чуть было не убило меня. Спасибо тому, что я взял стража, а не воителя, иначе меня тут не было бы. Ладно, пора оттянуться по полной. Медея покинула шатер, скрыв свои красные уши фуражкой. Она сделала то, что хотела сделать еще вечером предыдущего дня, но не смогла. Присев на камень, она задумалась. За один день произошло слишком много событий. Ее встреча с Алкидом, его уговоры не убивать себя, потом он снова прочитал ей тираду, затем их встреча с Ясоном и его разнос словами, их побег, а потом битва ее воина с диким и полуумным героем, который хотел избавиться от нее любым способом. А точно ее воин, нескольких секунд копания в себе хватило понять, что это Алкид теперь ее, и ничей больше, а все, кто его предавал, были глупцами и теми, кто не заслужил жизни. И теперь девушка точно могла сказать одну важную вещь, которую мечтает любая человеческая и не очень женская душа.